английский посол граф Бекингем сильно хлопотал о скорейшем заключении союзного и коммерческого трактата, но мы видели, с какой осторожностью относились в России к заключению союзов. 15 февраля Екатерина писала канцлеру: «Мне кажется, послу Аглицкому ответствовать удобно на сие домогательство о союзном трактате, что желательно было б наперед согласиться о мире в случае выбора будущего короля польского, так как я уже не однажды оному послу внушить приказала, но еще мнение его двора неизвестно, а если он на то скажет, что они на все согласны, что я по оным делам предприму, тогда можно ответствовать, что сии генеральные термины недовольны, если они не в инструкции аглицкого министра в Варшаве, дабы он согласно мог поступать с моим послом». На конференции с канцлером и вице-канцлером в Москве 8 марта Бекингем жаловался, что двор его сердится на него, будто бы он с своей стороны недовольно старается о союзе. Воронцов и Голицын отвечали ему, что он сам может быть свидетелем, как много императрица уважает дружбу английского короля, и если до сих пор не начато дело о возобновлении обоих трактатов, то всю вину надобно приписать множеству нужнейших внутренних дел, которыми теперь занята императрица и которые, по-видимому, до возвращения двора в Петербург не оставят ей свободного времени заняться внешними делами. 22 апреля Бекингем объявил, что король его государь отправил в Варшаву к своему резиденту указ, чтоб он во всех случаях, и особенно в случае смерти королевской, действовал согласно с русским послом. 8 июля Бекингем подал записку. «Король мой государь отложил свои домогательства о возобновлении союза на том основании, что двор недолго пробудет в Москве. Теперь же, рассчитывая, что двор должен уже находиться в Петербурге, приказал мне самой императрице и министрам ее изъявить свое прискорбие о том, что еще не начато дело, столь нужное для сохранения европейского мира и для выгод обоих народов, между которыми сама природа определила союз. Желательно было бы, чтоб Россия это дело рассмотрела внимательно, ибо союзу уже давно надлежало быть постановленным. Медленность в заключении союза умолила кредит обоих дворов, а прочие державы, имеющие виды, противные видам Англии и России, этим временем воспользовались. Английский двор ни о каком другом союзе так не старается, как о русском. Он знает, как важен этот союз для обоих народов не только в рассуждении их самих, но и в рассуждении обязательств, постановляемых ими с прочими державами. И потому королю мало понятия политика русского двора, отлагающая возобновление оборонительного союза во время всеобщего мира в Европе, и для чего бы также не заключить коммерческого трактата, который более важен для России, чем для Англии. Короля ни в чем нельзя упрекнуть, ибо он подал всевозможные опыты своего почтения к императрице, удовлетворением ее желаний относительно польских дел и во всех других случаях. Искренний союз с Россией необходимо почитается первым и лучшим основанием политики, и когда раз он будет установлен, то легко можем установить систему, мудрую и правильную, согласную с нашими собственными интересами и с сохранением спокойствия в Европе. Когда мы будем действовать согласно и говорить одним языком, то будем говорить с другими дворами веско и с достоинством, и на наши слова будут обращать внимание». Такое сильное представление побудило составить проект союзного договора. Если с такой неотвязчивостью требуют союза, если прямо говорят, что союз с Россией считается в Англии первым и лучшим основанием политики, то не должны скупиться на удовлетворение русским требованиям. Финансы империи не в завидном положении. Выборы польского короля потребуют больших издержек. Богатая Англия должна помочь. Еще больше побуждений для Англии помочь России в Швеции, ибо там будет борьба против Франции, а эта борьба для Англии всегда на первом плане. В таком смысле составлены были две секретные статьи русского проекта союзного договора с Англией. В первой говорилось, что в случае смерти Августа III английский министр в Варшаве должен действовать сообща с русским министром и употреблять все усилия для возведения на польский престол такого лица, относительно которого оба двора согласились между собою. И так как при этом нельзя обойтись без издержек, то английский король обещает иметь в Польше значительную денежную сумму для достижения этой общей цели. Императрица сделает то же с своей стороны. Но если дела в Польше дойдут до такой крайности, что русская императрица по соседству будет принуждена оружием поддерживать виды обеих договаривающихся держав, в таком случае английский король обещает прислать императрице 500 тысяч рублей, как скоро русские войска вступят в Польшу. Во второй секретной статье говорилось, что и в Швеции русские и английские министры должны действовать сообща для ослабления партии, поддерживаемой другими государствами, и для сохранения равновесия между эту партию и другую, ей противоположную. В Англии обе статьи нашли совершенно невозможными. Бекингам должен был представить русскому министерству, как неудобно для Англии входить в споры по поводу выборов польского короля с опасностью вовлечься в новую войну. Кроме того, была еще третья статья, на которую посол никак не соглашался, именно на включении Турции в число держав, против которых в случае их нападения на Россию Англия должна помогать последней.